Она больше не страдала. Она лишь вся была в испарине и страшно ослабла и устала, да в груди у нее кололо и саднило при каждом вздохе. Она жадно выпила освежающее питье, которое сестра Агнес поднесла к ее губам, но ей было холодно. Кристин откинулась обратно на подушки и припомнила теперь все, что случилось нынче ночью. Но туман бредовых сновидений рассеялся совершенно. Она поняла, что была, как видно, немного не в себе. И все-таки хорошо, что ей удалось свершить доброе дело, спасти мальчугана и помешать этим людям взять на душу подобное злодейство. Она знала, что должна радоваться неспосланному ей счастью, тому, что ей удалось сделать незадолго до смерти. Но она была не в силах по-настоящему радоваться, а скорее испытывала удовольствие, какое чувствовала в свое время дома, в Йорюнгорде, лежа усталая в постели после хорошо завершенных дневных трудов. А потом ей надо еще поблагодарить Ульва. Она назвала его имя, а он, должно быть, сидел где-нибудь близко, приткнувшись у дверей, и услыхал ее, потому что сразу подошел и встал перед кроватью. Кристин протянула ему руку, и он так надежно и крепко пожал ее. Вдруг умирающая забеспокоилась, и руки ее принялись ощупывать складки рубашки у шеи. «Что такое, Кристин?» — спросил Ульф. «Крест!» — прошептала она, с трудом вытаскивая позолоченный крест отца. Она вспомнила, что вчера пообещала дать что-нибудь напомин души этой бедняги Стейнюн. Тогда она позабыла, что в этом мире ей уже больше ничего не принадлежало. У нее теперь больше не было ничего своего, кроме этого креста, полученного от отца, да еще венчального кольца. Кристин все еще носила его на руке. Она сняла его с пальца и стала рассматривать. Кольцо лежало на руке, такое тяжелое, из чистого золота, украшенное большими красными камнями. «Эрленд», — подумала она, — ей показалось, что лучше отдать его. Она не знала, почему, но ей казалось, что так надо. Измученная, она закрыла глаза и протянула кольцо Ульву. «Кому ты его завещаешь?» — тихо спросил он. И, не получив ответа, добавил, «Ты хочешь, чтобы я отдал его Скюлле?» Кристин замотала головой, по-прежнему не открывая крепко сомкнутых глаз. «Стейнюн, я обещала за упокойные за нее». Она открыла глаза и посмотрела на кольцо, лежавшее на темной ладони кузнеца, и слезы бурным потоком хлынули у нее из глаз. Ей показалось, будто она никогда раньше до конца не понимала, что означает это кольцо. Она вспомнила ту жизнь, с которой оно ее повенчало, ее жизнь, на которую она сетовала, ворчала, роптала и которой всячески противилась. И все-таки она любила эту жизнь. Она радовалась и плохому, и хорошему, и не было дня, который бы она согласилась вернуть Господу Богу, не было такого страдания, которым она пожертвовала бы без сожаления. Ульф и монахиня обменялись несколькими словами, которых она не расслышала, и кузнец вышел из горницы. Кристин хотела поднять руку, чтобы оттереть глаза, но не в силах была это сделать. Рука так и осталась лежать у нее на груди. У нее так болело все внутри. Рука казалась такой тяжелой, да еще кольцо как будто продолжало сидеть на пальце. У Кристин снова начало мутиться в голове. Ей непременно нужно было убедиться, что кольца и вправду больше не было, что ей не померещилось, будто она его отдала. Теперь она начала сомневаться и во всем остальном, что было этой ночью. Ребенок в могиле, темное море с быстрыми легкими всплесками волн, труп, который она несла, она не знала, было ли все это во сне, или наяву, и не в силах было открыть глаза. «Сестра», — сказала монахиня, — «ты не спи, покуда». Ульф пошел за священником. Кристин, разом очнувшись, снова устремила взгляд на руку. Золотого кольца и точно не было, но от него осталась стертая до блеска полоска на среднем пальце. Она обходила на шрам, затянутый тонкой белой кожей, и особенно резко выделялась на смуглой и заскорузлой руке. Кристин, казалось даже, что она будто различает два круглых пятнышка, следы от рубинов с обеих сторон, а посредине словно мелкую вязь, след от пластинки, на которой в золоте был вырезан священный знак имени Девы Марии. И последней ясной мыслью, промелькнувшей в ее мозгу, была мысль о том, что она непременно умрет еще до того, как эта полоска успеет исчезнуть. И она радовалась этому. Непонятным ей чудом, в существовании которого она, однако, была убеждена, казалось Кристин то, что Бог по рукам и ногам связал ее договором, заключенным без ее ведома, ради ее же блага, договором любви, излитой на нее. И вопреки ее своеволию, вопреки ее тяжелому земному нраву, остатки этой любви все же сохранились в ней. Они согревали ее, как солнце согревает землю. Они дали всходы, которые не смогли уничтожить до конца ни самый жаркий огонь, ни яростный гнев плотской любви. Она была служительницей Бога, его строптивой, недовольной служанкой, чаще всего угодливой в своих молитвах и неверной в глубине своего сердца, ленивой и небрежной, нетерпеливой в часы испытаний, непостоянной в своих поступках. И все же он держал ее как слугу свою, и под блестящим золотым кольцом она тайно была отмечена этой полоской, знаком служительницы Бога, принадлежавшей тому господину и королю, который пришел теперь, несомый освященными руками отца Эйлева, чтобы дать ей свободу и избавление. Сразу после того, как отец Эйлиф прочитал последнее напутствие, причастил и соборовал ее, Кристин, дочь Лавранца, вновь потеряла сознание. У нее все время шла горлом кровь, она пылала в лихорадке, и священник, оставшийся подле нее, сказал монахиням, что теперь дело быстро пойдет к концу. Несколько раз умирающая приходила в сознание настолько, что узнавала то одного, то другого, отца Эйлева, сестер-монахинь. Раз узнала и саму фру Рагнхильд, видела она и Ульва. Она старалась показать, что узнавала их, показать, как ей приятно, что они подле нее и желают ей добра. Но тем, кто стоял подле, казалось, что она просто перебирала руками в агонии. Раз она увидела лицо Мюнана, ее маленький сынок подсматривал за ней в дверную щелку. Потом он спрятал головку, а мать продолжала пристально смотреть на дверь, ожидая, не выглянет ли мальчик снова. Но вместо него появилась фру Рагнхильд. Она подошла и вытерла ей лицо влажным платком, и это тоже было приятно. Потом все исчезло в темно-красном тумане и в грохоте, который вначале все нарастал и нарастал, но мало-помалу замер вдали. А красная туманная мгла поредела и посветлела, и под конец сменилась легкой дымкой, похожей на утренний туман, который обычно бывает перед восходом солнца. Стало совсем тихо, и Кристин поняла, что она умирает.